Была у меня еще одна небольшая нагрузка. Иногда бабушка предупреждала меня, что мы ждем гостей. Приезжали какие-то люди, разговаривали с бабушкой наедине. А потом я шла с ними в гараж, открывала салон джипа и выдавала им одну или несколько коробок макарон. Эти же люди увозили от нас яйца, рыбу, овощи и банки с вареньем. Много всего. Чем они расплачивались с бабушкой, я не знаю. Со мной они не разговаривали. Я догадывалась, что это члены какого-то тайного общества любителей натуральных продуктов, а потому бабушку ни о чем не спрашивала. Сочтет нужным, сама расскажет. Каждый день перед сном я заходила в бабушкину гардеробную, раздевалась и смотрела на себя в зеркало, проверяя, насколько я похорошела за этот день. Иногда мне казалось, что ничего не меняется, и я остаюсь все той же анемичной девицей. Но когда я взяла один из стандартных костюмов, которые продолжали исправно поступать ко мне каждую неделю, и попыталась его надеть, он лопнул по швам. Это была победа! Я тут же заказала себе другой размер на 2 номера больше, с запасом, а все костюмы, которые стали мне малы, побросала в утилизатор. «Бабушка», — спросила я как-то за вечерним чаем, — «у тебя сохранились твои вечерние туалеты?» «Конечно». «И у тебя найдется что-нибудь на мою фигуру?» «Определенно найдется. Мы займемся этим завтра и наверняка подберем что-нибудь подходящее. Жаль, что у тебя еще не отросли волосы. Я бы хотела сделать тебе красивую прическу. Но у меня есть парики». «Нет, никаких париков. Я хочу быть естественной». Я стеснялась сказать бабушке правду о том, для чего мне нужен был наряд, похожий на те, что я носила в своей рыцарской реальности. А правда была в том, что теперь, когда я почувствовала себя здоровее и ближе к природе, меня стали угнетать воспоминания о моей реальной женской холодности. Еще до перехода в рыцарскую реальность я это заметила и считала, что виной всему сексуальная распущенность тех миров, в которых я пыталась жить. Большинство реальностей были именно такими, призванными удовлетворять сексуальные фантазии участников. Но позже, уже на последнем курсе в колледже, один из преподавателей объяснил мне, что эти фантазии свойственны человеку только в зачаточном состоянии, и чтобы иметь высокий спрос на такого рода продукцию, их надо развивать у потребителей с детства. Я уже много раз говорила, что у меня было неправильное детство, и похоже, что в мое подсознание просто не был вовремя заложен достаточно высокий сексуальный интерес. Я и свою реальность в конце концов выбрала за то, что отношения между мужчинами и женщинами носили в ней романтический характер, допускавший возможность платонических отношений между мужчиной и женщиной. Но кроме меня все остальные обитатели нашего замка все-таки занимались любовью, выбирая и меняя партнеров по вкусу. И только я была девственницей не только в жизни, как большинство девушек моего возраста, но и в реальности. Меня тревожила недавно пришедшая в мою голову мысль о том, что моя сексуальная заторможенность была вызвана подсознательным знанием о своей природной непривлекательности. Мне очень хотелось теперь, когда я так изменилась, проверить это и, если представится возможность, распроститься, наконец, с постылой девственностью. В реальности, конечно. Для этого мне и нужен был вечерний туалет моей бабушки. Весь следующий день бабушка почти не покидала гардеробную. Когда я зашла к ней и увидела ее посреди вороха разнообразных тряпок, меня чуть удар не хватил. «О нет, я в этом никогда не разберусь!» — закричала я с порога. «А тебе и не нужно самой разбираться. Я уже выбрала подходящий туалет. Как тебе понравится вот это?» Бабушка протянула мне нечто вроде огромного золотого чулка с тесемками на одном конце. «Это платье?» — с сомнением спросила я. «Да, и от знаменитого модельера. Оно совсем простое и будет великолепно сидеть на любой хорошей фигуре. Лучше его надевать снизу. Вот так, правильно. Теперь поправь тесемки на плечах и завяжи их. Чувствуешь, как это платье облегает фигуру и поддерживает грудь? Нет, еще рано смотреть в зеркало. К этому платью я, помнится, надевала ожерелье из малахита, но я его обменяла на макароны. У Дикорти? Нет, у одного владельца итальянского ресторана, собиравшегося жениться. Его невеста была рыжей, как слиток золота, и оно ей очень подошло. Но я сейчас разыщу что-нибудь подходящее. Бабушка проковыляла, разбрасывая железной ногой валявшееся на полу роскошное платье в свою спальню, и вернулась через минуту, держа в руках шкатулку из красного дерева. Она подняла ее крышку, и я ахнула. Вся она была доверху полна драгоценностей. Я подошла, потрогала рукой лежавшее сверху ожерелье из мрачно посверкивающих черных камней и тотчас отдернула руку. «Бабушка, они такие холодные! Такое я ни за что на себя не надену!» «И не надо. Это черные австралийские опалы. Во-первых, они вовсе не подойдут к твоему платью, а во-вторых, приносят несчастье. Твой дед подарил мне их перед самой катастрофой, поэтому они и лежат сверху. Тебе нужно что-то другое. Ты перестала носить драгоценности, когда стала вдовой?» «Да. Илиас любил, когда на мне что-нибудь сверкало, но сама я была к этим побрякушкам равнодушна. После его смерти я никогда не носила ничего, кроме моего крестильного крестика и обручального кольца. А ты, кстати, так и не вспомнила, куда делся твой крестик?» Я поспешила увести разговор в другую сторону. «Бабушка, а ты сама веришь в то, что черные опалы приносят беду?» Один замечательный английский писатель на вопрос, верит ли он в приметы, ответил: «Когда черная кошка переходит мне дорогу, я всегда ей уступаю, а вдруг она верит в приметы?» «Взгляни-ка вот на эти бусы. Они теплы на ощупь и очень подходят к твоему платью. Это янтарь». Я взяла в руки нить полупрозрачных золотых шариков, теплых и легких, посредине был нанизан ромбик, в котором что-то чернело. Я пригляделась. Это была маленькая пчелка. «Янтарь? Окаменевшая смола древних деревьев. А эта неосторожная молодая пчелка приняла каплю смолы за каплю меда, хотела ею насладиться и влипла на тысячи лет». «Какая страшная участь! Бедная пчела! Как сказала бы одна моя знакомая старая леди, ее судьба напоминает молодежь, прилипшую к мнимой сладости фальшивой реальности. Нет, этот пчелиный саркофаг я тоже не хочу носить». «Тогда взгляни на эти простенькие бусики, не правда ли в них что-то есть?» Длинные бусы были собраны из шариков, холодных на ощупь, но теплых на вид. Они были похожи на оранжевые ягодки. Я подержала их в руках, согрела и решила, что могу теперь надеть их на шею. «Да, это то, что надо», — сказала бабушка. «Можешь полюбоваться собой в зеркале». Я встала напротив зеркала и окинула себя взглядом. «Бабушка! Неужели это я?» «Нет, это я в молодости. Господи, Санька, ну до чего же ты на меня похожа?» «Бабушка, что ты говоришь? Ты ведь была красавица!» «А ты кто, по-твоему?» Она была, пожалуй, права. Если представить, что передо мной не зеркало, а экран персоника, то эта стройная девушка с темно-синими глазами, с короткими русыми волосами и немного упрямым крупным ртом, эта девушка вполне прилично выглядела бы даже в реальности. И ведь это я, полностью я. Во мне сейчас нет ничего придуманного. На мне нет даже косметики, с помощью которой моя мать так отчаянно защищалась от старости. Как это прекрасно быть молодой, красивой и знать, что красива на самом деле. Я смотрела на свое отражение до тех пор, пока у меня не защипало в глазах и слезы не потекли по моим щекам. «Бабушка, ты меня совершенно преобразила. Мне даже хочется расцеловать тебя». «Так зачем же дело стало?» И бабушка, шутя, протянула ко мне руки, как будто я и впрямь собиралась ее целовать. Я засмеялась и вытерла слезы. «Бабушка, одной своей шуткой ты способна не только спящую красавицу разбудить, но и мертвого оживить. Целоваться в жизни». «А как называются эти красивые камешки?» Я погладила бусы, в три ряда лежавшие на моей груди. «Это корнеол из целлерталя. По-русски этот камень называется сердолик». «Красивое название. Сердолик мне нравится больше, чем корнеол. А что такое целлерталь?» «Так называлась долина реки Циллер в Тироле, где добывали самоцветы. Там я вылечила твоего деда от рака легких». «Ты? Но ведь ты не врач, бабушка». «Меня научила любовь». «Ты мне когда-нибудь об этом расскажешь?» «Расскажу, только не сейчас. Сегодня я немного устала от всех этих красивых тряпок, ведь с каждой связано какое-то воспоминание. Да ведь и у тебя на сегодняшний вечер были какие-то свои планы, не так ли? Так, бабушка. Ты считаешь, я в самом деле хорошо выгляжу? Определенно, да. А что ты задумал, если не секрет? Я хочу в этом виде выйти в свою реальность. Вот как? Ну что ж, в добрый путь, счастливых сновидений. И тебе спокойной ночи, бабушка.